Глава вторая. «А ну, поставь меня на ноги!» — кричу я за пределами клуба под названием «Seven Room». И Игорь ставит меня на асфальт. Теплая пятничная ночь окутывает мои плечи приятным невидимым покрывалом. Я трясусь, словно от холода, но это обман. Дрожь обнажает все мои чувства. И мимо радаров Усова этот факт не проскальзывает. «Нервы ни к черту, да, Баринова?» Усмехается, горцует передо мной всеми своими надменными манерами. «Хочешь, чтобы я тебе врезала?» Я сжимаю кулачки, и подвыпившие парни, что проходят неподалеку, смеются над моими потугами показаться львицей. Закатываю глаза от злости. Ведь в этом южном городке каждая собака знает о супер-мега-бизнесмене, что сколотил миллиарды международными морскими перевозками. Его даже старушка, продающая фрукты на воскресном рынке, узнает. И обязательно предложит отведать яблочко. Ненавижу. «Не делай так», — намекает на мое лицо, что скривилось от ненависти. «У меня слишком бурная фантазия, и я могу не устоять. Ты ведь помнишь нашу первую встречу? Полуголая ты и...» «Иди ты!» Я маленькая, даже в туфлях на шпильке. И, подойдя ближе, остаюсь ниже него в разы. «Далеко и надолго!» Игорь включает снайпера. Оглядывается по сторонам и, взяв меня под локоть, переводит через оживленную дорогу. Возле цветочного магазинчика приказывает не двигаться с места. Заходит в стеклянную дверь, покупает огромный букет белых роз и, выйдя с ним на улицу, внимательно на меня смотрит. «Что?» – шевелю руками, что сложила под грудью, показывая свое недовольство. «Я подарю Жанке цветы, предложу продолжить ваш девичник на моей вилле и позабочусь о том, чтобы вам ни в чем не отказывали. На такой расклад ты согласна?» «Хм...» Я морщу нос, прикидываясь, что впадаю в раздумье. «Хорошо. Но с условием, что ты разрешишь Марте к нам присоединиться». Усов сразу же дает согласие. И, несмотря на красный сигнал светофора, пересекает пешеходный переход. Правила придуманы явно не для него. И угораздило же меня встретиться с ним вновь. Судьба злодейка. Золотой серпантин, по которому мы с девчонками едем на виллу Усова, имеет такое название, потому что по нему принято разъезжать на дорогущих авто премиум-класса. Нам тоже посчастливилось почувствовать себя привилегированными членами общества, благодаря предоставленному Игорем Роллс-Ройсу. В салоне есть все для комфортного передвижения, и мы получаем удовольствие, слушая музыку и наслаждаясь свежим морским воздухом, что залетает в открытые нами окна. «Блин, Белла, скажи мне, почему ты бросила этого мужика?» Ленка уже еле говорит, то и дело прикладываясь к бутылке с шампанским. «Ты встречалась с Усовым?» Затуманенные алкоголем глаза Дианы будто бы просветляются на миг. Другие девчонки также замолкают, ожидая моего ответа. «Не хочу об этом». Я отворачиваю голову и гляжу на горы вдали, что утопают в зелени. Да одна шалава второсортная возомнила себя вершителем судеб и пригрозила ей, что лишит всего на свете. Вмешивается в разговор Жанна. А я не подаю вида, как мне больно вспоминать тот вечер. В том числе и Игоря. Не выдерживаю я, и девчонки просят водителя выключить музыку. «Расскажи, пожалуйста!» – конючит Диана. «Не думаю, что это хорошая идея». Отвечаю я и мысленно переношусь на год назад. Воспоминания захлестывают ледяной волной. Прикрываю глаза и позволяю им меня настичь. «Гляньте-ка, кто у нас тут загорает?» Инга Усова затеняет собой солнце, и мне приходится приподнять солнцезащитные очки. «И тебе доброе утро. Почему ты еще здесь, Изабелла? Я же сказала, чтоб духу твоего в доме моего брата не было к утру. Потрахались, развлеклись, и хватит». «Не тебе решать, быть нам вместе или нет». Вылепленная, словно по подобию Афродиты, девушка хватает меня за ногу и тащит с шезлонга. «Ай!» – скрикиваю я, пытаясь уцепиться за край легкой конструкции, но не получается. Ломаю ноготь и в конечном итоге плюхаюсь на попу. Высота небольшая, но все равно больно. «Давай, собирай шмотки и топай, милочка. Ты однажды уже опозорила моего любимого брата, растоптала его ресторан вдребезги. Даже не знаю, как он простил тебя. Но сердце его не тронь». Я не сдаюсь без боя. И, встав, чуть толкаю Ингу. Она шокированно хлопает ресницами, набирает в грудь воздуха, чтобы как следует мне ответить. Но я ее опережаю. Я люблю Игоря. У нас не просто интрижка. Мы встречаемся год. Не лезь в наши отношения. Отношения? Инга прет вперед. Тормозит в метре от меня. Я не позволю своему брату сломать себе карьеру. Испортить имидж встречами с такой вот паршивой овцой, как ты. У него бизнес, поездки за границу, многомиллиардные проекты, благотворительные вечера. И рядом с ним будешь ты? Да я в лепешку расшибусь, но сделаю так, что он найдет себе достойную партию. Почему ты решаешь за него? Потому что он слеп, очарован тобой, как мальчишка. Я и родители не хотим для него участи собирателя объедков. И заголовков в топовых журналах в стиле «Завидный холостяк нашел свою Золушку» или «Красавец-миллиардер женится на дочке рыбака». «Никогда! Ты уйдешь, и поверь мне, своими ногами!» «Ты сумасшедшая!» Начинаю заикаться и теряться в бесчисленных красках ярости Инги. «Смогу ли я выстоять перед ней?» «Если не бросишь его сама, то вот что будет!» Инга еще ближе. Алые губы, серые глаза... Аристократические узкие скулы. Нимфа с нутром демона. Я упеку твоего папашу в тюрьму за контрабанду рыбы. Мать отправлю в психушку. Она ведь у тебя странная, верно? Проповедует какие-то там лечения травами. И ты останешься одна, без денег. Почему? Потому что ваш убогий домишко на берегу моря обрастет долгами выше крыши. Тебе придется его продать. Нищая, но влюбленная. Романтичная сказочка. И не надейся, что Гарик тебе поможет. Он презирает всякого, кто не может позаботиться о себе самом. И кто хотя бы к 30 годам не заработал себе на жизнь. А тебе сколько, напомни? 28. Бинго, зайенька! В уголках глаза поблескивают слезы. Инга видит и улыбается. Без любви можно прожить, смириться с нею. А без близких никак. Выбор очевиден. Ты пожалеешь об этом. Возможно. Но в далеком будущем, когда буду немощной бабкой. Я беру полотенце, прозрачную сумку шопер и спешу в дом. Через час, собрав все вещи, уезжаю. Игорю от меня достается лишь короткое сообщение в телефоне. Прости, нам нужно расстаться. Добро пожаловать, дамы. Водитель автомобиля премиум-класса вырывает меня из блужданий по прошлому. Моему и взглядом девочек предстает вилла Усовых. Она по-прежнему шикарна. Ухоженный сад, двор с овальным розарием и потрясающие ленкоранские акации справа и слева. А еще подсвеченный изнутри фонтанчик и беседка, украшенная по периметру гирляндами с крупными лампочками. «Изабелла!» Марта спешит мне навстречу и крепко обнимает. Жанна знакома с фигуристой женщиной, которая стряпает наивкуснейшие на всем полуострове пироги. А Ленка, Дианка, Миланка и другие девчонки, чьи имена я никак не запомню, мнутся на широкой дорожке позади нас и перешептываются о том, в какую волшебную страну они попали. «Я тоже рада тебя видеть!» Целую Марту в щеку. «Игорь сказал тебе, что ты сегодня отрываешься с нами?» «Да, и мне так неудобно!» Юркая молодая женщина, заслужившая звезду Мишлен за свои блюда, краснеет. «Брось! Жанна выходит замуж через неделю!» Я специально прилетела из столицы, чтобы побывать на ее девичнике и свадьбе. Неужели ты несчастлива за нее? Прищуриваюсь, чтобы Марта быстрее сдалась. Ладно. Вообще-то я уже и стол накрыла, пока вы ехали. Услышав от Марты эти слова, мы визжим и заходим в дом. Поздней ночью, когда девчонки отключаются на диване в гостиной, а Жанна уединяется в спальне Марты, я направляюсь на кухню выпить холодной воды. Мы так громко пели... Так много танцевали и так много съели креветок в остром соусе, что жажда мучает меня хлеще кишечных колик. Едва я включаю свет, как вижу Ингу в объятиях незнакомого мужчины. Верх ее облегающего платья спущен до талии, и понятно, что они не плюшками балуются. «Ты?» – отталкивает она своего любовника.